Глава 43. Мое сердце забилось, как пойманная в силки птица. Самые худшие предположения будоражили душу. Я вздрагиваю от каждого стука в дверь, особенно когда Вейнарда нет дома. Скрип открываемой двери заставил меня замереть в кресле. Я даже дышать перестала. Тихий разговор и шаги, приближающиеся к двери кабинета. Я аж вспотела от страха. Кого Бонни ведет ко мне? С добром ли? Хозяйка, к вам пришла с визитом госпожа Клариса Кенс. Она сказала, что вы с ней знакомы, сказала Бонни, и у меня отлегло от сердца. Я не успела ничего ответить, как из-за спины служанки показалась моя знакомая старушка. «Здравствуйте, Алиса», — любезно произнесла она. «Вот, решила заглянуть по-соседски». «Очень рада вашему визиту», — сказала я, поднимаясь с кресла. «Присаживайтесь. Бонни, принеси нам чай и печенье». Клариса уселась напротив меня, скосив глаза на тетради. «Вижу, что ты нашла записи Кладет». «Да, нашла. Я же ничего не понимаю в торговле. А тетради с выписками из книг помогли мне хотя бы что-то понять». Старушка улыбнулась и стала удивительно похожа на тетю Ядвигу. Как же я скучаю по ее язвительности, под которой скрывается огромная любовь к нам, оставшимся без матери девочкам. «Если хочешь, то я помогу тебе», — сказала госпожа Кенс. «Я часто помогала старой перечнице с делами, ведь ни у нее, ни у меня семьи не было». «Это было бы чудесно!» — воскликнула я, и в это время дверь отворилась и вошла Бонни. Она несла поднос, на котором стоял чайник из тончайшего фарфора, с рисунком из роз с горячим чаем, тарелкой из того же сервиза с бутербродами, с сыром и мясом, хрустальная вазочка с печеньем, розетки с вареньем трех видов и красивейшие чашки с серебряными ложечками. Служанка остановилась с недоумевающим видом, не понимая, куда все поставить. Я показала ей на столик у окна с двумя креслами по бокам. Бонни застелила стол красивой салфеткой с вышивкой и расставила все, что принесла с собой. «Прошу вас, госпожа Кенс», — сделала я приглашающий жест. Она с удовольствием пересела за сервированный столик и на правах старшей женщины разлила по чашкам чай. Сделав глоток, одобрительно кивнула. «Прекрасный купаж чая. Сама делала?» «Нет», — улыбнулась я, довольная, что ей понравилось. «Моя служанка Бонни как-то умудряется заваривать такие вкусные чаи». «Рекомендую сделать небольшое кафе в главном зале, столиков на 5». Вдруг перешла на деловой тон Клариса. «Так раньше было при Кладет». Я улыбнулась. Серая волчица хочет вернуть все, как было при ее подруге. «Не знаю, сможете ли вы мне помочь?» Госпожа Кенс даже подалась вперед с горящими от предвкушений глазами. «С удовольствием помогу. Мне, знаешь ли, важно чувствовать себя значимой. Так давно я уже ничем не занималась, что я помогу тебе с лавкой». Я положила на хлеб из лавки старого пистора ложечку варенья из морожки. Откусила и запила чаем. Медленно жевала, как будто ела кусок мяса, а не варенье. Но мне нужно было время, чтобы все обдумать. С одной стороны, мне нужна помощь. С другой, я почти ее не знаю. Все, что мне известно о ней, только с ее слов. Огромный риск пустить свое дело чужого человека. Но кто не рискует, тот не выигрывает. «Буду очень рада, если вы мне подскажете, как лучше организовать работу пекарни и лавки», — решилась я принять помощь старушке. «Кафе я тоже планировала сделать, но чуть позже, когда смогу наладить работу лавки». «Разумно», — похвалила меня Клариса. «Мне хотелось бы узнать, какой хлеб и в каком количестве выпекала в пекарне бывшая хозяйка. Вы сможете мне помочь в этом?» Старушка откусила бутерброд с мясом и сыром и скривилась. «Все-таки какой отвратительный хлеб у квашни! Если ты сможешь печь лучше, чем он, то от покупателей отбоя не будет». Я скромно улыбнулась. Без ложной скромности мой хлеб вкуснее того, что я покупаю сейчас. и я очень надеюсь, что моя хлебная лавка будет пользоваться успехом у горожан. Квашня покупает муку не лучшего качества, да и на начинках экономит. Ты знаешь, что он еще печет пироги с мясом? Мясом с капустой, мясом и рисом, мясом и яйцами. Пока она говорила, я бросилась за стол, достала чистую тетрадь и стала записывать. «Получается, что горожане любят только мясные начинки?» — с разочарованием спросила я. «Не только. Просто квашня не особо занимается ассортиментом своей лавки. Он же сейчас единственный, кто продает хлеб и пироги. А значит, выбора у нас-то и нет». Я кивнула, сделав пометку, что можно сделать пироги с мясом и грибами, мясом и овощами, и вообще надо продумать эту линейку, посоветоваться с Бонни. Раз мясо так популярно, то и у нас львиная доля ассортимента должна быть с мясом. Как вы считаете, мясные начинки стоит повторять, как у господина Пистора, или лучше свои придумать? Ой, много ли вообще начинок можно придумать? Делай, как он, и голову не ломай. Кладет и квашня особо не мудрствовали. Выпечка – это то, что я любила всей душой. И, конечно, я знала гораздо больше начинок, чем представлено в лавке квашни. «Как же вы не правы!» – улыбнулась я, чтобы сгладить неприятные для Кларисы слова. «Мясные начинки можно для начала разделить по самому мясу – свиные, говяжьи, ливер, птиц, куриное, индюшиное». У старой Кэнс глаза на лоб полезли. Она проглотила кусочек бутерброда и запила его чаем. Я заметила, что к печенью и варенью она так и не притронулась. «Вот это да! Я даже не думала, что так все сложно-то!» – прошелестела она. «Не сложно совсем, а очень интересно!» – доброжелательно улыбнулась я. Но я не собиралась выдавать все свои секреты. Ни к чему это. Пусть у меня останется козырь в рукаве. Но в свою тетрадь записала еще несколько начинок. Ливер с луком, мясо и тыква, мясо с базиликом и помидором, мясо с зеленью, печень с зеленью. Вот чем я буду удивлять горожан. «С пирогами разобрались», — сказала я. «Давайте вспомним, какой хлеб продает Пистор и раньше пекла Кладет.